Глава вторая. В те дни император Август издал указ о проведении переписи во всех землях, подвластных Риму. Это была первая перепись, она проводилась в то время, когда Сирией управлял Квириний. Поэтому каждый отправился в свой город для регистрации. Юсуф тоже пошел из галилейского города Назарета в Иудею, в город Давуда, называемый Вифлеем, потому что он был потомком царя Давуда. Он отправился, чтобы принять участие в переписи вместе с Марьям, которая была с ним обручена и ожидала ребенка. В Вифлееме у Марьям подошло время родов, и она родила своего первенца, запеленала его и положила в кормушку для скота, потому что для них не нашлось места в гостинице. Неподалеку в поле были пастухи, которые стерегли ночью свое стадо. Вдруг перед ними предстал ангел от Вечного, окруженный сиянием славы Вечного. Пастухи очень испугались, но ангел сказал им: «Не бойтесь, я пришел сообщить вам весть, что принесет радость всему народу. Сегодня в городе Давуда родился ваш Спаситель, Масих, Повелитель. Вот вам знак. Вы найдете младенца, запеленутого и лежащего в кормушке». И вдруг к ангелу присоединилось многочисленное небесное воинство, славившее Всевышнего и восклицавшее: «Хвала Всевышнему в вышине небес, а на земле мир людям, которым он милостив!» Когда ангелы вернулись на небеса, пастухи сказали друг другу: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там произошло. О чем это нам объявил Вечный?» Они поспешили туда и нашли Марьям, Юсуфа и младенца, лежащего в кормушке для скота. Когда они его увидели, то рассказали все, что им было сказано об этом младенце. Все, кто слушал, удивлялись рассказу пастухов, а Марьям сохраняла все это в своем сердце и размышляла об этом. Пастухи возвратились, прославляя и восхваляя Всевышнего за все, что они видели и слышали. Все оказалось точно так, как им и было сказано. На восьмой день, когда пришло время совершить над ним обряд обрезания, его назвали Иса, имя, которое ангел дал ему еще до того, как он был зачат. Когда закончилось время очищения, предписанное законом Мусы, Марьям и Юсуф понесли младенца в Иерусалим, чтобы посвятить его Вечному, потому что в законе Вечного написано: «Каждый первенец мужского пола должен быть посвящен Вечному». Они должны были также по закону Вечного принести в жертву пару горлиц или двух молодых голубей. В Иерусалиме в это время был человек, которого звали Шимон. Он был праведен и благочестив, с надеждой ожидал того, кто принесет утешение для Израиля, и на нем был Святой Дух. Святой Дух открыл ему, что он не умрет, пока не увидит Масиха, посланного Вечным. Ведомый Святым Духом, Шимон пришел в храм. И когда родители принесли младенца Иису, чтобы совершить над ним то, что было установлено законом, Шимон взял его на руки и прославил Всевышнего, сказав: «Владыка, как ты и обещал, теперь ты отпускаешь своего раба с миром, потому что мои глаза увидели спасение, которое ты приготовил перед лицом всех народов, свет откровения язычникам и славу народа твоего Израиля». Отец и мать удивлялись тому, что Шимон говорил об Исе. Потом Шимон благословил их и сказал Марьям, матери ребенка: «Это дитя будет причиной падения и возвышения для многих в Израиле и станет знамением от Всевышнего, которое многие попытаются отвергнуть, так что откроются тайные мысли многих людей. И тебе самой меч пронзит сердце». Там находилась также пророчица Хана, дочь Пануила из рода Ашира. Она была в глубокой старости. Хана прожила 7 лет со своим мужем. а всю остальную жизнь она жила вдовой. Ей было 84 года. Она никогда не покидала храма, день и ночь служа Всевышнему постами и молитвами. Подойдя в этот момент к тем, кто принес младенца, она возблагодарила Всевышнего и говорила о ребенке всем, ожидавшим избавления для Иерусалима. Когда родители Исы сделали все, что предписывал закон Вечного, они возвратились в Галилею, в свой родной город Назарет. Ребенок рос и набирался сил и мудрости, и Всевышний был благосклонен к нему. Каждый год на праздник освобождения родители Исы ходили в Иерусалим. Когда ему было 12 лет, они, как обычно, пошли на праздник. После окончания праздника, когда все возвращались домой, мальчик Иса остался в Иерусалиме, но его родители об этом не знали. Полагая, что он идет среди других путников, они прошли день пути и стали искать его среди родственников и знакомых. Не найдя, они возвратились в Иерусалим искать там. Через 3 дня они нашли мальчика в храме. Он сидел среди учителей, слушал их и задавал вопросы. Все, кто его слышал, поражались его пониманию и его ответам. Родители были изумлены, увидев его там. «Сынок, почему ты так с нами поступил?» — спросила его мать. «Твой отец и я беспокоились и искали тебя». «Зачем же вы меня искали?» — спросил он. «Разве вы не знали, что я должен быть в доме отца моего?» Но они не поняли, о чем он им говорил. Он возвратился с ними в Назарет и был послушен им. Но все происшедшее его мать хранила в своем сердце. Иса взрослел и становился мудрее. Его любили и люди, и Всевышний.